Он. Он не успел достать нормальной еды и пришлось варить пельмени. К ним у него ничего не было, кроме черного хлеба, но девица накинулась на тарелку быстрым хищным движением. «Вот же странно!» — он покачал головой. «Вроде бы не расходует никакой энергии, сидя прикованный к трубе и позируя ему максимум пару часов в сутки, однако какой аппетит!» «Впрочем, — возразил он себе, — очевидно, расходуется нервная энергия. Страх, ненависть к нему. Опять же, нетипичная для такой девицы активная мозговая деятельность в момент стресса». Он в задумчивости пошел забирать грязную посуду, когда внезапно девица, как тигрица, обнажив кривоватые зубы, в ярости бросила в него тарелку. Он ловко увернулся, и тарелка, столовская белая, без изысков, разлетелась вдребезги о стену. Он кивнул. Вот значит как. Вот почему она так быстро ела, готовила нападение. Он вышел, взял совок с метлой, спокойно подмел осколки. Завтра он сервирует ей обед на пластике. И кто мог заподозрить столь яркий темперамент в такой среднеравненной, покорной поначалу простушке? Он улыбнулся, а дуреха забилась в угол. Пошел откат после эмоционального всплеска. «Как ее зовут? Кажется, Света. Какая вы, однако, страстная натура, душечка!» — усмехнулся он на прощание. «Остается только позавидовать вашему молодому человеку». Он прекрасно знал, что у таких, как она, не бывает молодых людей. Жизнь ее ставит сразу спиной к романтическим радостям. Приехала из провинции, работала как каторжная, чтобы свести концы с концами. Весь романтизм умещается под обложкой слащавых романов, и там же заканчивается... Любой поклонник сразу становится сожителем, вот и все отношения. Он прикрыл за собой дверь. Света зашлась в рыдании, а когда чуть подуспокоилась и перестала всхлипывать, испугалась наступившей тишины. Как же она эту тишину возненавидела за последние недели. Чтобы избавиться от неприятного чувства, что она уже в могиле, стала петь. Сначала что-то из попсового хит-листа, но бессмысленные строчки будто отскакивали от серых холодных стен, и она перешла на народные песни, немудренный репертуар, выученный еще в школе. Света заставляла себя вставать и проходить тот маленький круг, которым ее ограничивала веревка, привязанная к кольцу на стене. Она уже пыталась развязать ее, но куда там, ни ногти, ни зубы, которые она в отчаянии вонзала в грязные, пропахшие здешней влажной пылью волокна, с задачей не справлялись. Во рту оставалось противное послевкусие, поражение. Света открыла затянутые прозрачной слезой глаза, вытерла костяшками грязноватого кулака мокрый нос и вдруг... Замерла. Там, в углу за дверью, блеснуло что-то похожее. Похожее на острый осколок тарелки. Дотянется или нет? Сердце ее замерло, а потом забилось так быстро и сильно, что она прижала руку к груди. Тихо, тихо, спокойно. Сейчас. Как осторожный зверь, медленно встала на карачки и потянулась к осколку. Все ближе, и вот уже растянулась в полный рост. Нога, как в огненной петле, лицом в бетонный пол. А рука пытается нашарить кусок тарелки. «Ну же!» Света подняла взгляд от пола и посмотрела вперед, туда, где он белел у стены. Всего-то в сантиметрах пяти от ее скрюченных в невыносимой потуге пальцев. Она выдохнула. «Нет, не достать!» Обессилев, Света свернулась калачиком на старом топчине и разрыдалась горько, как не плакала даже маленькой, когда лучшие игрушки доставались всем, кроме нее. И тут вдруг вспомнила и вновь подняла голову. Карандаш, точнее его обломки, тот, что он в приступе ледяной ярости сломал, когда она отказалась ему позировать. Он отшвырнул их и ушел. Они должны где-то тут валяться. И она на ощупь, пять за пятью, начала обшаривать холодный пол, пока не нашла тоненький обломок. Есть! И снова вытянулась на полу, но теперь уже держа в руке подспорье кусок карандаша. И медленно, миллиметр за миллиметром, стала двигать осколок к себе.